Я рассказал ей, как собираюсь поступить с работой. Произнося это вслух, я почувствовал, насколько мои планы зыбки и необдуманны. Но это не могло остановить меня. Я был полон решимости претворить их в жизнь. Я снова рассказал ей о Кейт, что ее смех, как летнее солнце, дыхание, как легкий бриз в погожий денек. И самое главное, как я искренне уверен, что она восхищается мной. Маму это не тронуло. «Не губи свою жизнь, Вилл», — сказала она с дрожью в голосе. Она была почти на грани. Я решил быть поосторожнее со словами. Ей никогда не требовалось особых причин, чтобы расплакаться. А перед лицом ситуации, созданной для того, чтобы залиться слезами, она тем более не выдержит, если я срочно не докажу ей, что поступаю правильно. Я еще никогда не доводил мать до слез и не собирался делать этого впредь. «Я не гублю свою жизнь, мама», — сказал я мягко и окинул взглядом тоскливый беспорядок в квартире. Вот какой была моя жизнь! От этого я отказывался, от пустоты и бессмысленности. Я начал злиться, что она не понимает, как плохо мне здесь было. «Я не гублю свою жизнь», — резко сказал я. «Я женюсь. Это все-таки разные вещи». Еще не договорив предложение, я уже пожалел о сказанном. Некоторое время мама молчала, и я уже было думал, что мне удалось избежать возмездия, но тут она расплакалась. Мне стало очень плохо. Прости меня. «Это очень важный шаг, понимаешь?» — сказала мама, всхлипывая. «Нельзя совершать его так необдуманно. Посмотри, что случилось со мной и с твоим отцом». Мне хотелось сказать, что я не хочу на это смотреть. Но это было не очень умно. К тому же я и так уж слишком огорчил ее. Я помолчал, размышляя о семейной жизни моих родителей. Хоть я и любил их обоих, они являли собой не лучший аргумент в пользу института брака. «Да, я знаю, мама», — сказал я. «Но это не необдуманный поступок. Я и через 10 лет не буду более уверен в своих действиях, чем сейчас, потому что я уверен в них на все 100%. «Как ее зовут?» — спросила она. «Ее зовут Кейт». «Кейт. А дальше?» «Моей матери нужны были подробности. Только они имели для нее значение. Факты, цифры, данные, материальное». «Не знаю», — промямлил я. Потом вспомнил о Фрименс. «Как каталог, Кейт Фрименс». Мама ушам своим не поверила. «Ты женишься на девушке, даже не зная точно ее фамилию?» Я посмотрел на часы. Секундная стрелка двигалась, и часы размеренно тикали, но мне казалось, что время остановилось. «Послушай, мама», — сказал я, решив, что с меня хватит. «Я тебе все сказал. Ты нервничаешь. Мы женимся не сию секунду, так что у тебя еще будет время к этому привыкнуть». Она ничего не сказала. «Слушай, мам», — добавил я, — «пока я не забыл, мне нужно сказать тебе одну вещь. Похоже, я сжег кастрюлю, которую ты мне не хотела давать». Она положила трубку. «Отец. Я женюсь». Отец молчал. Я спокойно продолжил говорить, хотя ощущение было, будто общаешься с кирпичной стеной. «Послушай, папа, не о чем волноваться, ладно? Мне 26. Когда тебе было 26, уже 2 года, как был женат, да еще за мной надо было присматривать. Я знаю, ты думаешь, я тороплюсь, но, уверяю тебя, я знаю, что делаю». Он по-прежнему молчал. «Я знал, почему. Мой отец не любил, чтобы его ставили перед фактом. Он предпочитал все основательно обдумать и только потом выносить решение.